сейчас. Глава 67. Миша наблюдал из салона автомобиля. Тощий парень, на вид лет 15, сидел на скамейке и жевал шаурму, купленную тут же на остановке. Темные волосы до плеч зачесаны назад, черное пальто распахнуто. День выдался солнечный, и в пальто было откровенно жарко. Но парень держался образа. Он ел неспешно и пасмурно улыбался. Он кое-кого ждал. Прослушка сработала неожиданно быстро. Наумов даже был уверен, что они опоздали. Но Чернова проверила, что на расчетный счет Гудвина крупных сумм не поступало, а значит, заказчик с ним еще не расплатился. И начались часы ожидания. И вот 2 часа назад. «Ты в городе?» «Само собой. Надо встретиться». «Вы со мной еще не расплатились», — смеется. «Вот и рассчитаюсь. Давай, через час на том же месте». Все ниточки вели к Гудвину и тому заказчику, с которым он должен был встретиться. Чернова беспокоилась. «Только не упусти их, Миша!» Она жалобно смотрела на него, а он чувствовал себя героем. Хотя сперва даже хотел обидеться. «Это когда я упускал, интересно?» «А Васильков?» Наумов сник. Киллера Василькова он упустил. Было такое. «Сам упустил, сам и поймал», — отрезал. «Через полгода», — напомнила Чернова, но тут же подняла вверх руки, прекращая спор. Наумов цокнул языком. «Злопамятная ты, Чернова! Как ты живешь с таким грузом, не знаю прямо!» Заказчик никак не появлялся. Гудвин уже доел свою шаурму и сидел теперь, поглядывая то на часы, то на разгорающееся весеннее солнце. Окончательно запарившись, он приподнялся, стянул с плеч пальто, оставшись в одной черной рубашке. Пальто аккуратно сложил рядом с собой, рукава рубашки подкатил. Подъехала серая «Тойота». Прижалась к бордюру. Миша посмотрел вдоль дороги. За поворотом стоял фургон с ОМОНом. На всякий случай. Чернова настояла. И теперь Миша переживал, как бы заказчик не оказался тертым калачом. Как бы он не заподозрил неладное. Подъехал автобус. Из него вышел мужчина в синей ветровке. Неспешно направился в сторону парка. Наумов предупредил оперативников, дежуривших в парке. «Внимание! Ребята, он может быть вооружен!» И принялся ждать. Вышел из автомобиля, подошел к палатке с мороженым, взял стаканчик ванильного пломбира и направился в парк. Присел на крайней скамейке, достал мобильный и будто бы начал пролистывать ленту. Взгляд то и дело скользил по дорожке к скамейке, на которой скучал Гудвин. Мужик из автобуса сделал крюк по периметру парка и вдруг оказался рядом с Гудвином. Тот пожал ему руку. Наумов сделал несколько снимков. Мужчина что-то весело рассказывал Гудвину. Тот, впрочем, достаточными актерскими способностями не обладал, слушал настороженно, с таким лицом, с каким анекдоты не слушают. Задал пару вопросов. Мужчина ответил и покачал головой. Оперативник, переодетый в служащего парка, медлительно собирал мусор. Мужчина поднялся. Гудвин привстал. «Эй, а деньги?» — донеслось до Наумова. Он поднялся, почувствовал неладное. Мужчина развернулся к Гудвину. На мгновение в его руке блеснул нож. «Толя!» — Дементьев бросился к Гудвину. «Стоять, полиция!» — донеслось до Наумова. Пика, на которую стажер собирал мусор, черенком полетела по спине нападавшего. Миша уже был рядом. Мужик, отбросив стажера, развернулся и напоролся на него взглядом. Хмуро усмехнулся и размахнулся. Наумов перехватил кулак, отточенным движением ударил по руке, применив болевой прием, потянул на себя, ударил локтем под дых. Нападавший на Гудвина оказался из подготовленных. Сгруппировался, отскочил, смазав удар Наумова. Но тут же успел захватить того поперек шеи и повалить в траву. Бросился бежать. Наумов успел заметить, что Гудвин побежал в другую сторону, рявкнул Дементьеву. «Убежит!» Толя кинулся за парнем. Наперерез неизвестному бежал Тёма Гроза. «Стоять! Полиция!» Мужик припустил быстрее. Наумов понял, он бежит к серой «Тойоте», поджидавшей его на выезде. Крикнул Артему: «Тойота!» Наумов бросился за ним. Перепрыгнув через скамейку, выскочил на соседнюю дорожку. В голове пульсировало: «Не упусти его, как в прошлый раз!» «Вот накаркало!» — выдохнул, имея в виду Чернову. «Точно ведьма!» В один прыжок он настиг нападавшего на Гудвина и повалил на землю. Придавив сверху, скрутил руки, коленом прижал к земле поясницу. Мужик вертелся ужом. «Полиция, не дергайся!» «Да ты что? За что?» — хрипел. Надевая наручники, успел заметить, как подоспевший ОМОН перегородил выезд и уже упаковывал водителя серой «Тойоты». выругался. «Вот люди! И тут на все готовенькое толпой тачку задерживают».